«Начинаю понимать. Вы и другие водянисто-слизистые существа ведете войну с этими чинджерами. А можно спросить, у них обмен веществ основан на металле или на углероде?» «Этого я толком не знаю. У них по 4 руки, как у вас. Но я знаю, что они не из металла. Хотя и кому получается, что мы с вами собутыльники. Точнее было бы сказать союзники», — поправил Практис. «Спасибо, мой дорогой друг. Что касается вонкерсов, то они намерены уничтожить нас, так что мы должны уничтожить их первыми». «Точь-в-точь, как люди и чинджеры», — радостно сказал Билл. «Пожалуй, сходство действительно имеет место, что они вступили в союз с этими выродками из плоти и крови, чинджерами. По крайней мере, так сказал мне друг Билл». «Это верно», — подтвердил Практис. «Они командовали атакой летучих драконов». «Все сходит, спас и пищи. Все, что нам нужно, — это клочок земли». «Так просто? Я уже отдал нужный приказ. По радио, конечно. Отдохните и освежитесь, а я позову вас снова после того, как посовещаюсь со своими советниками». «Как будто неплохое место», — сказал Вербер, когда они вслед за проводником на колесиках шли по усаженному заклепками коридору. «Господи, готово. Следуйте за мной, пожалуйста». Вслед за машиной Мита вышла через другую дверь во двор.